тебе сколько лет?» — спросил малыш, решив, что Карлсон ведет себя уж слишком ребячливо для взрослого дяди. «Сколько мне лет?» — переспросил Карлсон. «Я мужчина в самом расцвете сил. Больше я тебе ничего не могу сказать». Малыш в точности не понимал, что значит быть мужчиной в самом расцвете сил. Может быть, он тоже мужчина в самом расцвете сил, но только еще не знает об этом. Поэтому он осторожно спросил: «А в каком возрасте бывает расцвет сил?» «В любом!» — ответил Карлсон с довольной улыбкой. «В любом! Во всяком случае, когда речь идет обо мне. Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил». Он подошел к книжной полке малыша и вытащил стоявшую там игрушечную паровую машину. «Давай запустим ее», — предложил Карлсон. «Без папы нельзя», — сказал малыш. «Машину можно запускать только вместе с папой или боссом». «С папой? С боссом? Или с Карлсоном, который живет на крыше? Лучший в мире специалист по паровым машинам — это Карлсон, который живет на крыше! Так и передай своему папе», — сказал Карлсон. Он быстро схватил бутылку с денатуратом, которая стояла рядом с машиной, наполнил маленькую спиртовку и зажег фитиль. Хотя Карлсон и был лучшим в мире специалистом по паровым машинам, денатурат он наливал весьма неуклюже и даже пролил его, так что на полке образовалось целое денатуратное озеро. Оно тут же загорелось, и на полированной поверхности заплясали веселые голубые язычки пламени. Малыш испуганно вскрикнул и отскочил. «Спокойствие, только спокойствие!» — сказал Карлсон и предостерегающе поднял свою пухлую ручку. Но малыш не мог стоять спокойно, когда видел огонь. Он быстро схватил тряпку и прибил пламя. На полированной поверхности полки осталось несколько больших безобразных пятен. «Погляди, как испортилась полка!» — озабоченно произнес малыш. «Что теперь скажет мама?» «Пустяки! Дело житейское! Несколько крошечных пятнышек на книжной полке — это дело житейское! Так и передай своей маме!» Карлсон опустился на колени возле паровой машины, и глаза его заблестели. «Сейчас она начнет работать!» И действительно, не прошло и секунды, как паровая машина заработала. «Фут-фут-фут-фут!» — пыхтела она. О, это была самая прекрасная из всех паровых машин, какие только можно себе вообразить! И Карлсон выглядел таким гордым и счастливым, будто сам ее изобрел! «Я должен проверить предохранительный клапан!» — вдруг произнес Карлсон и принялся крутить какую-то маленькую ручку. «Если не проверить предохранительные клапаны, случаются аварии!» «Фут-фут-фут-фут!» — пыхтела машина все быстрее и быстрее. «Фут-фут-фут-фут!» Под конец она стала задыхаться, точно мчалась галопом. Глаза у Карлсона сияли, а малыш уже перестал горевать по поводу пятен на полке. Он был счастлив, что у него есть такая чудесная паровая машина, и что он познакомился с Карлсоном, лучшим в мире специалистом по паровым машинам, который так искусно проверил ее предохранительный клапан. «Ну, малыш, — сказал Карлсон, — вот это действительно! Вот это я понимаю! Лучший в мире спи...» Но закончить Карлсон не успел, потому что в этот момент раздался громкий взрыв, и паровой машины не стало, а обломки ее разлетелись по всей комнате. «Она взорвалась!» — в восторге закричал Карлсон, словно ему удалось проделать с паровой машиной самый интересный фокус. «Честное слово, она взорвалась! Какой грохот! Как здорово!» Но малыш не мог разделить радость Карлсона. Он стоял растерянный, с глазами полными слез. «Моя паровая машина!» — всхлипывал он. «Моя паровая машина развалилась на куски. Пустяки! Дело житейское! И Карлсон беспечно махнул своей маленькой пухлой рукой. Я тебе дам еще лучшую машину, успокаивал он малыша. Ты? Удивился малыш. Конечно! У меня там, наверху, несколько тысяч паровых машин. А где это у тебя там? Наверху. Наверху? В моем домике, на крыше. «У тебя там есть домик? На крыше?» — переспросил малыш. «И несколько тысяч паровых машин?» «Ну да, ну уж сотни две наверняка». «Как бы мне хотелось побывать в твоем домике!» — воскликнул малыш. В это было трудно поверить. Маленький домик на крыше, и в нем живет Карлсон. Подумать только! Дом, набитый паровыми машинами, воскликнул малыш. 200 машин. Ну, я в точности не считал, сколько их там осталось, уточнил Карлсон. Но уж никак не меньше нескольких дюжин. И ты мне дашь одну машину? Ну, конечно. Прямо сейчас? Не, сначала мне надо их немножко осмотреть, проверить предохранительные клапаны, ну и тому подобное. Спокойствие, только спокойствие, ты получишь машину на днях. Малыш принялся собирать с пола куски того, что раньше было его паровой машиной. Представляю, как рассердится папа, озабоченно пробормотал он. Карлсон удивленно поднял брови. Из-за паровой машины? «Да ведь это же пустяки, дело житейское. Стоит ли волноваться по такому поводу? Так и передай своему папе. Я бы ему это сам сказал. Но спешу, и поэтому не могу здесь задерживаться. Мне не удастся сегодня встретиться с твоим папой. Я должен слетать домой, поглядеть, что там делается». «Это очень хорошо, что ты попал ко мне», — сказал малыш. «Хотя, конечно, паровая машина. Ты... еще когда-нибудь залетишь сюда?» «Спокойствие, только спокойствие!» — сказал Карлсон и нажал кнопку на своем животе. Мотор загудел, но Карлсон все стоял неподвижно и ждал, пока пропеллер раскрутится во всю мощь. Но вот Карлсон оторвался от пола и сделал несколько кругов. «Мотор что-то барахлит! Надо будет залететь в мастерскую, чтобы его там смазали. Конечно, я и сам мог бы это сделать, да беда, нет времени. Думаю, что я все-таки загляну в мастерскую». Малыш тоже подумал, что так будет разумнее. Карлсон вылетел в открытое окно. Его маленькая толстенькая фигурка четко вырисовывалась на весеннем, усыпанном звездами небе. «Привет, малыш!» — крикнул Карлсон, помахал своей пухлой ручкой и скрылся.